وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, то есть عقيدة или распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждение победоносной и спасенной общины. Мы сказали раньше вам, что Ахль Сунна валь Джамаа или Ат-Таифа аль-Мансура или Аль-Фирка аль-Наджия или Ахль аль-Атхар или Ахль аль-Хадис или Аль-Фия и так далее, или Аль-Гураба и другие названия, то есть здесь это все разные названия для одной общины или для одной группы, то есть они из Ахль Сунна валь Джамаа. Их можно называть Ахль аль-Атхар, можно называть Ахль Сунна валь Джамаа, их называют Ахль аль-Хадис, Фирка аль-Наджия, Таифа аль-Мансура и так далее. Шейх Рахимахуллах, то есть автор этой книжки, шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах, он сделал его книжку в виде, то есть вопросы и ответы. То есть сначала он задает вопрос, а потом дает ответ. Мы на прошлом уроке остановились на 69-й вопрос по арабскому варианту. По переводу 65-й. Сегодня продолжим. 70-й вопрос, то есть по переводу будет 66-й. Шейх Рахимахуллах сказал: «Ма далилу улу ш'ани, ва ма лязи яджибу нафьюху ан Аллахи азза ва джал?» Аль-джаваб: «И'лам ан улу ш'ан хуа ма тадамманаху исмуху аль-Куддусу ас-Саламу аль-Кабиру аль-Мутааль ва ма фи ма'наха, ва истальзамтху джами'у сафати кималихи ва нухуту джалалихи. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه ويكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير, وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته على أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير, وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير, وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته على الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء, وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء, وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبث وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء, وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته, وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى أو أن يفتقر إلى غيره في شيء, وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل, وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذلك قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. دواب جميع شتايم بوتوب 66 вопрос 66 вопрос по переводу. Что свидетельствует о высоте положения Аллаха Всемогущего и Великого, и что следует отрицать, когда речь идет о Нем? Ответ: знай, что о высоте положения Аллаха свидетельствует то, что подразумевает собой такие Его имена, как Пресвятой, Мир, Великий и Возвышающийся во всей их многозначности, а также то, что необходимо следует из факта обладания им атрибутами совершенства и величия. В своей единичности он превыше того, чтобы кто-нибудь разделял с ним власть, хотя бы частично, или чтобы кто-нибудь оказывал ему помощь, или был заступником пред ним без его позволения, или покровительствовал бы ему. В своем величии, величественности, безраздельной власти и могуществе он превыше того, чтобы кто-нибудь мог соперничать с ним, или победить его, или защищать его от унижения, или помогать ему. В своей вечности он превыше того, чтобы иметь супругу, ребенка, отца, равного или подобного себе. В своем совершенстве, жизни, вечном существовании и могуществе он превыше смерти, дремоты, сна, усталости или изнеможения. Обладая совершенной мудростью, он превыше того, чтобы создавать, чтобы то ни было ради забавы, или предоставлять созданное им самому себе, ничего не повелевая и не запрещая своим созданиям, или не воскресить людей, оставив их без воздаяния. В совершенстве своей справедливости он превыше того, чтобы хоть в чем-то обидеть какого-нибудь или не оценить должным образом добрые дела человека. Абсолютно ни в чем не нуждаясь, он превыше того, чтобы его кормили или наделяли чем-нибудь. Слышно в полтолке? Слышно. Обладая всеми теми качествами, посредством которых он охарактеризовал себя сам, или же которыми охарактеризовал его посланник, мир ему и благословение Аллаха, он превыше как лишения, так и уподобления его кому бы то ни было. Слава и хвала всемогущему и великому, всеблагому и всевышнему, не имеющему ничего общего с тем, что несовместимо с его божественной природой, с его господством, с его прекраснейшими именами и с его высочайшими атрибутами, ведь Аллах Всевышний сказал: «Он являет собой наивысший пример в небесах и на земле, и он могучий, мудрый». Имеющий отношение к рассматриваемому вопросу аяты Кур'ана и хадисы сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, известны, совершенно понятны и многочисленны. То есть, вы сейчас слышали, что означает «улу ва-ш'ан». Мы сказали вам, что Аллах Субханаху ва Та'аля есть три вида улува. Улу-дзат, то есть он выше по его сущности. Улу-аль-кахр, он выше его творения, потому что он силен и его могущество больше всего. И он выше его творения, потому что он обладает прекрасными. Так. Слышно так? То есть сказали, то есть, что Аллах Субхана ва Та'аля, мы разобрали, что Аллах Азза ва Джалла есть три вида улува. Улува дзат, то есть он выше его творения по его сущности. Сам он выше его творения. И все его творения находятся, то есть, под ним. И улува аль-кахр, то есть Аллах Азза ва Джалла, он выше его творения по его могуществу и силе. Понятно? И он выше его творения улува ша'н, потому что он обладает прекрасными именами и прекрасными атрибутами. Шейх Рахимах Аллах начал разобрать, то есть, что Аллах Азза ва Джалла, он обладает, он выше его творения, потому что он обладает прекрасными именами и атрибутами. И он объяснил, что Аллах Азза ва Джалла не нуждается в помощи, и не нуждается в поддержке, и никто защищает кого-либо, или никто не сможет спасет кого-либо, если Аллах Азза ва Джал хотел ему кое-что сделать, и так далее. То есть Аллах Азза ва Джал, он превыше того, что у него, чтобы у него была жена, или дети, или то есть шарик, мафиль, или тот, который подобен ему. Потом шейх объяснил, что Аллах Азза ва Джал из его качеств, что он не спит, он не умирает, он не устает, как об этом говорят некоторые кафиры, что Аллах Азза ва Джал, он создал небеса и землю, потом в седьмой день он аддихар, сейчас доказал, что это Аллах Азаваджал, и нельзя приписывать ему такие качества и так далее. То есть то, что касается улува шаан, то есть что Аллах Азаваджал, он выше его творения, потому что он создатель, и у него есть полное совершенство. Об этом, как я уже сказал, они очень далили из Корана и Сунны, их очень много, и здесь не стоит, то есть много говорить. Потому что это все ясно, что Творец или Создатель, он лучше, чем его творение, и нельзя сравнивать его с его творением. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах сказал: «Ма ма'на каулихи саллаллаху алейхи ва саллям фил асма' аль-хусна, ман ахсаха дахала аль-джанна? Аль-джаваб кад фуссира дзалика бима'ани минха хифзуха ва дуа'у Аллахи биха ва ас-сана'у алейхи биджами'иха, ва минха аннаху ма кана ясугу аль-ибтида'у бихи кар-рахим ва кал-карим». فيمرنن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف فيها بما يليق به وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة ومنها شهود العبد إياه وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية مثاله من شهد علو الله عز وجل على خلقه وقيده عليهم واستوائه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك وتعبدا بما اقتضى ذلك ما اقتضت هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإمامة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والإعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداومة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيومته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. دعوة لينشتاين. Что означают слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который сказал о прекраснейших именах: «Войдет в рай тот, кто станет перечислять их». То есть здесь приводимый Аль-Бухари и Муслимом хадис, в котором сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине есть у Аллаха 99 имен, а тот, кто станет перечислять их, войдет в рай». Ответ. Этим словам давались различные толкования. Так, например, они означают, что все имена Аллаха следует помнить, а также обращаться к Аллаху со своими мольбами и воздавать Ему хвалу, используя их. И они означают, что раб Аллаха должен приучать себя к тому, на что указывают эти имена, и чему позволительно подражать, стараясь, к примеру, быть милостивым и милосердным, при том условии, что раб действительно может обладать подобными качествами по мере своих возможностей. Что касается таких атрибутов Аллаха, как могучий, великий или возвеличивающийся, то рабу следует признавать их, смиряться пред ними и не пытаться украсить себя ни одним из подобных атрибутов. Если же говорить об атрибутах, которые имеют отношение к обещанию, примером чего могут служить такие имена Аллаха, как прощающий, благодарный, милующий, сострадательный, кроткий, великодушный и щедрый, то рабу следует ограничиться желанием и стремлением. И, наконец, если говорить о таких атрибутах Аллаха, которые имеют отношение к угрозам, примером чего могут служить такие имена, к как всемогущий, обладающий отмщением, возможностью отмщения, суровый в наказании или скорый в расчете, то рабу следует ограничиться страхом. И слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указывают на то, что рабу следует принести свидетельство об истинности смысла этих имен и отдавать им должное, зная их и поступая так, как должен поступать раб. Примером может служить тот, кто свидетельствует, что Аллах Всевышний превосходит свои творения и возвышается над ними, что Он утвердился на своем троне, будучи отделенным от своих созданий, и в то же время обладая знанием о их в полной мере и распространяя на них свое могущество и так далее. И такой человек служит Аллаху сообразно вышеупомянутому качеству Всевышнего, вследствие чего в сердце его возникает стремление к Аллаху, и он начинает вести с ним тайные беседы, потупив взор и стоя перед ним, подобно тому, как покорный раб стоит перед могущественным властителем, чувствуя, что все его слова и дела возносятся к нему и представляются ему, и в силу этого, стыдясь сказать или сделать что-нибудь такое, что, оказавшись в этих вышних сферах, покрыло бы его позором, и видя, что веление и распоряжение Аллаха постоянно нисходят ко всем концам различных миров, посредством чего он управляет и распоряжается всем, умерщвляя и оживляя, прославляя и унижая, опуская и возвышая, даруя и лишая, отводя бедствия и насылая их, изменяя положение людей и единолично распоряжаясь своими владениями, над которыми больше никто, кроме него, не властен, многими иными путями. Что же касается его распоряжений, то в соответствии с его волей они находят путь ко всему. Ведь Аллах Всевышний сказал: «Он распространяет свое веление с неба на землю, после чего оно снова восходит к нему в течение дня, равного тысяче лет по вашему счету». И тому, чьи познания и чье служение в полной мере сообразуются с тем, о чем было сказано выше, достаточно одного лишь его Господа. То же самое относится и к тем, кто свидетельствует о всеобъемлющем знании Аллаха, о его слухе, зрении, жизни, вечном существовании и прочих атрибутах. Однако способностью такого свидетельства были наделены только приближенные из числа опередивших других в вере. Давайте посмотрим этот вопрос. Шейх рахимахуллах задавал такой вопрос: что означает слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал о прекраснейших именах: «Ман ахсаха дахал аль-джанна», войдет в рай тот, кто станет перечислять их. То есть этот хадис надо объяснить, как надо его понять. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил о именах Аллах Азза ва Джал. Любой человек, он в рай попадет или войдет в рай, если он станет причислять их. Ученые, рахимахумуллах, объяснили, что значит «Ман хафидаха дахал, ман ахсаха дахал аль-джанна». То есть они говорят, во-первых, то есть, как шейх сказал, есть разные толкования и разные комментарии. То есть «Ман хафидаха», то значит человек, он выучил их наизусть, все эти имена, и начал делать дуа Аллаху Азза ва Джаль посредством этих имен. Понимаете меня? Это одна из комментариев. То же самое, другая комментария, как ученые говорят, он поклоняется Аллаху Азза ва Джаль посредством этих имен. То есть, допустим, он знает, что Аллах Азза ва Джаль Ар-Рахим, Ар-Рахман, милостивый и милосердный. Он это знает, понимает это, поклоняется Аллаху Азза ва Джаль посредством это. То есть он знает, что Аллах Азза ва Джаль Рахим, и знает, что Аллах Азза ва Джаль прощающий, и он прощает грехи, если человек сделает, он сразу обращается к Аллаху Азза ва Джаль, когда он грехи делает, или когда он неправильно поступает. Он знает, что Аллах Азза ва Джаль могущественный, высокомерный, понятно, да? И он срок, когда наказывает, он очень сильно наказывает. Тогда это побуждает ему к опереганию грехов. понимаете меня? Он когда знает или понимает, что Аллах Азза ва Джаль, он, допустим, спускается в каждый последний час ночи, каждый день. То есть последняя часть ночи он спускается, субхана ва та'аля, и он спрашивает, что кто хочет, у кого есть просьбы, я ему дам. Кто хочет покаяться, я его прощаю и так далее. Человек, он убежден в это, он старается, то есть, вставать в последний час ночи и делать дуа Аллаху Азза ва Джаль, потому что он убежден в этом. Понимаете меня? То есть, когда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, войдет в рай, любой человек, если он станет причислять их, это так означает. То есть, или выучит их, понимаете меня, выучит их, и постоянно делать дуа посредством этих слов, говорит, о Аллах, я тебя, я тебя прошу, потому что ты ас-салям, аль-му'мин, аль-азиз, аль-джаббар, аль-гафур, аль-рахман и так далее. Это одна комментария. Другая комментария, когда человек, он старается поклоняться Аллаху Азза ва Джаль посредством этих имен. Понятно? Он знает, что Аллах Азза ва Джаль басир. То есть, всевидящий. Тогда он грехи не делает. Потому что он знает, и он старается поклоняться Аллаху Азза ва Джаль посредством этого имени. Он знает, что Аллах Азза ва Джаль сами. То есть, всеслышащий. Тогда он старается плохо не говорит, удержит свой язык от харама и так далее. Понимаете меня? Он знает, как мы сказали, он знает, что Аллах прощающий, он милостивый и так далее. Тогда он, если совершил грех, он просит Аллах Азза ва Джал прощения, и чтобы Аллах Азза ва Джал он его простил и так далее. Понимаете, то есть меня? Он знает, что Аллах Азза ва Джал, допустим, джаббар, то есть могущественный, великий, и он суровый в наказании. Когда он наказывает, он очень сильно наказывает, тогда он старается не ослушать Аллах Азза ва Джал, он старается харам, то есть убегать и так далее. Он слушает имя Ас-Салям, понятно, или Аль-Куддус, то есть те имена, которые говорят о том, что Аллах Азза ва Джал, он как мир, то есть Ас-Салям это как мир, Аль-Куддус. То есть Аль-Куддус это причистый. Понятно? То есть тот, который или как святой, он таким образом не переписывает Аллах Азза ва Джал те качества или те атрибуты, которые противоречат его, то есть его совершенству. Вот это что значит. Ман ахсаха дахаль джанна, кто станет причислять их, то есть имена Аллаха, тогда он в рай попадет. Поэтому любой мусульманин и любая мусульманка должны стараться выучить эти имена и постоянно стараться делать дуа. Не просто так говорить, о Аллах, дай мне, и все. Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. У него есть прекрасные имена, то есть вызывайте к нему посредством этих имен. Вы знаете эту ая? Есть такая ая в Коране. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит, что у него есть прекрасные имена, и он сказал, приказал, то есть فَدْعُوهُ بِهَا, вызывайте к нему или обращайтесь к нему с молбами посредством этих имен. Поэтому человек, он делает, то есть меняет, он говорит, Аллахумма инни, допустим, ас'алука би аннака анта Аллаху аль-Ахад ас-Самад аллази лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Человек, он может говорить, Аллахумма инни ас'алука би аннака анта Аллаху аль-Азим, аль-Азиз, аль-Джаббар, аль-Мутакаббир. Допустим, человек, он какие-то грехи сделал, понятно? Он обращается к Аллаху субхана ва та'аля таким образом. То есть, это в суре Аль-Араф. Это в суре Аль-Араф. Седьмая сура, ай номер 180. То есть человек, он какие-то грехи делает, и он идет к Аллаху Азза ва Джал и хочет прощения. Это значит, он говорит, Аллахумма инни асалука би аннака анта Аллаху ат-Тавваб аль-Гафур аль-Гаффар кабилу ат-Тауб. Понятно? Ар-Рахим, Ар-Латиф, Ар-Хабир. Понимаете вы меня? То есть, потому что человек, он грех сделал, и он хочет покаяния. Он хочет, чтобы Аллах Аз-Дал-Джал простил его. Тогда выбираем, пусть он выбирает такие имена, где там, допустим, прощающие, милостивые, принимающие покаяние и так далее. Понятно? Человек, он какие-то грехи сделал, пусть он вспоминает, что Аллах Аз-Дал-Джал джаббар, мутакаббир. То есть он высокомерный, он то есть, могущественный, он за любую секунду, в любую секунду может уничтожить этого человека, то есть это его удерживает от харама. Вот это что значит, «Ман ахсаха дахал джанна», кто будет перечислять их, он в рай войдет. Следует отметить, что, как ученые то есть, объясняют, что то, что иногда бывает, то есть в календарях или продается, допустим, в магазинах, когда пишут этот хадис, «Инна лиллахи тисаатан ва тисаин асма, у Аллаха 99 имён, ман ахсаха дахал джанна». Кто причисляет их, он в рай войдёт. Понятно, этот хадис достоверный, передали его имам аль-Бухари, рахимахуллах, и другие. Но проблема, что они пишут этот хадис, потом на 11 столбиков причисляют 99 имён. Вы, наверное, это видели. Понятно? И там пишут наверху, то есть у Аллаха 99 имён, кто будет их причислять, тогда он в рай войдёт. Этот хадис, где сказано, что то есть, кто будет их причислять, и он в рай войдёт, и потом идёт перечисление 99 имён, этот хадис слабый. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть у Аль-Бухари есть такой хадис, у Аллаха 99 имён, кто их причисляет, в рай попадёт. До этого есть достоверный. У Тирмиди и у других то есть, имамов по хадисам, то есть есть эти слова, потом после этого идёт причисление этих имён. А это такой хадис, он слабый. Поэтому то, что там пишут, что هو الله الرحمن الرحيم الملك الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العليم, то есть причисляют 99, этот хадис, он недостоверный. Давайте посмотрим следующий вопрос, то есть 72-й вопрос. Шейх Рахимахуллах, 72-й по переводу, сказал: «Ма дидду тавхид аль-асма и ва-сифат». Аль-джаваб: «Диддуху аль-ильхад фи асма Аллахи ва-сифатихи ва-аятихи». وهو ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل لإلحاد المشركين فأولئك سووا المخلوق برب العالمين وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث إلحاد النفاة المعطلة وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن الرحيم بلا رحمة عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة وأطردوا بقيتها كذلك وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Читаем. Что является противоположностью признания Аллаха единственным обладателем вышеупомянутых имен и атрибутов? Ответ. Противоположностью этого является всевозможное отклонение в том, что имеет отношение к именам, атрибутам и знамениям Аллаха. Подобные отклонения бывают трех видов. Первый – это отклонение многобожников, отрицавших истинный смысл имен Аллаха Всевышнего и нарекавших этими именами идолов, что-то добавляя к ним, что-то отнимая и образовывая от слова «аль-илях» имя «аль-лят», от имени «всемогущий» имя «аль-уза», от имени «оказывающий благодеяние» имя «манат». Второй вид – это отклонение мушаббихитов. Мушаббиха от ташбих – это уподобление, то есть антропоморфисты, так или иначе представляющие Аллаха в человеческом образе. То есть второе – это отклонение мушаббихитов, которые давали свои объяснения тому, как именно следует толковать атрибуты Аллаха Всевышнего, и уподобляли их свойствам людей. Отклонение такого рода является подобием отклонения многобожников, поскольку одни приравнивали сотворенное к Господу миров, а другие низводили его до уровня сотворенных форм, уподобляя Всевышнего и Пресвятого этим формам. Третий – это отклонение муаттилитов. Муаттиля от слова «татиль» – лишение, отрицание. Одно из названий муатазилитов, отрицавших существование атрибутов Аллаха. То есть третий вид – это отклонение муаттилитов, отрицавших атрибуты Аллаха и разделявших на две группы. Разделившихся на две группы. Некоторые из них признавали имена Всевышнего, но отрицали те атрибуты совершенства, которые эти имена в себе заключают. Они говорили: «Милостивый и милосердный без милосердия, знающий без знания, слышащий без слуха, видящий без зрения, могущественный без могущества» и так далее. Другие же открыто и полностью отрицали как сами имена, так и их содержание, характеризуя Аллаха как абсолютное небытие, не имеющее ни имен, ни атрибутов. Преславен Аллах! Он намного выше утверждений несправедливых, отрицающих и отклоняющихся, ведь Аллах Всевышний сказал: «Он – Господь небес, земли и того, что между ними. Так поклоняйся же Ему и проявляй терпение в поклонении Аллаху. Разве известен тебе кто-нибудь еще с таким именем?» Также Аллах Всевышний сказал: «Нет ничего подобного Ему, и Он – слышащий, видящий». Аллах Всевышний также сказал: «Он знает, что их ждет и что у них позади, а сами они об этом не знают». Так, шейх рахимахуллах начал говорить о том, что противоречит Таухид аль-Асма ва-Сифат. Поэтому он спросил: «Ма дидду Таухид аль-Асма ва-Сифат?» Что является противоположностью признания Аллаха единственным обладателем вышеупомянутых имен и атрибутов. То есть мы сказали вам, что есть три вида таухид, на противоположной стороне есть три вида ширка. Есть таухид аль-улухия, на противоположной стороне есть ширк аль-улухия. Есть таухид аль-рубубия, на противоположной стороне есть ширк аль-рубубия. Есть таухид аль-асма ва-сифат, есть потом ширк в аль-асма ва-сифат. Шейх сказал, что противоположностью этого является возможные отклонения в этом, что имеет отношение к его именам, или к его атрибутам, или к его знамениям. То есть, шейх это назвал, это на арабском говорится «аль-ильхад». Понимаете меня? То есть, «аль-ильхад». «Аль-ильхад», если взять «ильхад» по современному, то есть, пониманию, «аль-ильхад» значит «атеизм». Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах? То есть аль-ильхад, если по современному, то есть пониманию или по флавору, это называется то есть аль-ильхад. То есть когда сейчас арабы говорят: «Хаза раджулу мульхид», это мужчина, он мульхид, то есть они имеют в виду, что он атеист. Но ильхад, то есть ильхад, если взять со стороны, то есть арабского языка, это значит отклонение от чего-либо. Понимаете меня? То есть аль-ильхад – это отклонение от чего-либо. Поэтому в могиле, когда копают могилу, что надо сделать в дне могилы? То есть делается лахд. Слышали такое слово на арабском? То есть когда… Нет, шак – это понятно, нет, шак – это другое. Но делается, кроме шака, есть лахд. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе, то есть, что лахд для нас, а шак для них, имеется в виду для христиан, для евреев и так далее. Но если не получится лахд взять, тогда без проблем шак. То есть, лахд, его называют лахдом, потому что он отклонен немножко в сторону. Понимаете меня? Поэтому, то есть, аль-лахд, аль-ильхад, со стороны, то есть, арабского языка, это отклонение от чего-либо. Но аль-ильхад по современному, то есть, пониманию, это здесь речь идет, то есть, о атеизме. Насчет аль-ильхад, то есть, когда ученые говорят аль-ильхад фи асма Аллах, ва сифатихи, ва аяти, то есть, это отклонение, любые виды отклонения по именам Аллаха и по его атрибутам. Сейчас шейх причислял нам некоторые, я буду вам рассказывать некоторые виды ильхада, которые шейх Салих Аль-Фузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, он их сказал в разъяснении Акида Аль-Васитийя. Но до этого давайте открываем аяти из Корана, которые указывают на угрозы или предупреждение от Аллаха Азза ва Джалла каждому человеку, если он сделает ильхад по отношению к именам Аллаха и к его атрибутам и к его знамениям. То есть Аллах Аззаваджаль в Коране об этом говорил и предупреждал от любого ильхада по отношению к его именам или атрибутам или к его знамениям. От привам давай у Джамиля Аль-Араф, 7 суру, ай номер 180. Пожалуйста, открываем 7 суру. آية نمبر 180. في فصلت. 41 سورة. آية نمبر 40. جتايم. У Аллаха самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их, и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. Воистину, те, которые уклоняются по поводу наших аятов, не сокрыты от нас. Тот, кто будет брошен в огонь, лучше, или тот, кто в день воскресения явится, будучи в безопасности. Поступайте, как пожелаете. Он видит то, что вы совершаете. Воистину, те, которые уклоняются по поводу наших аятов, не сокрыты от нас. Тот, кто будет брошен в огонь, лучше, или тот, кто в день воскресения явится, будучи в безопасности. Поступайте, как пожелаете. Он видит то, что вы совершаете. То есть Аллах Субханаху ва Тааля сказал в суре Аль-Араф: «Валиллахи асмау аль-хусна фад'ухуху биха ва дару аллазина юльхидуна фи асмаихи саюджзауна ма кану яъмалун». У Аллаха самые прекрасные имена, посему вызывайте к Нему посредством их. Потом Аллах сказал: «Ва дару аллазина юльхидуна фи асмаихи وَذَلُوا الَّذِينَ الْحُدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И оставьте тех, кто отрицает его имена. То есть здесь идет аяб аль-хади. Понятно? Аллах сказал, وذر الذين يلحدون في أسمائي. То есть оставьте тех, которые делают ильхад по отношению к его именам, они непременно получат воздаяние за то, что совершали. То есть ученые говорят, когда Аллах Азза ва Джаль говорит такие слова, это значит, что их ждет мучительное наказание. Потому что Аллах Азза ва Джаль, он не назвал, какое наказание, которое он готов для них. Вы меня понимаете? То есть Аллах Азза ва Джаль сказал, оставьте их, те люди, которые делают ильхад, то есть по отношению к именам Аллах Азза ва Джаль, они непременно получат воздаяние за то, что они совершают. То есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джаль приготовит для них большое и мучительное наказание. То же самое на противоположной стороне. Аллах Азза ва Джаль, когда говорил о сабре, терпении, понятно, и побуждал к этому. Аллах сказал в Коране, что то есть, те люди, которые будут, у них терпение, их вознаграждение у Аллаха. Вы меня понимаете? То есть Аллах Азза ва Джаль говорил о терпеливых людях, которые они терпят, если он их испытывает и так далее. Он сказал, что их вознаграждение или их воздаяние у него, он даст им за это. То есть, если он говорит, что он даст им вознаграждение за это, и он не называл, какое вознаграждение их ждет, то есть это говорит нам о том, что он приготовил для них очень большой аджр, очень большое вознаграждение. Поэтому надо обратить внимание, что делать ильхад, то есть делать отклонение по именам Аллаха Азза ва Джаль и по его атрибутам, это из больших грехов. Потому что Аллах Азза ва Джаль здесь он предупреждает, оставьте тех, которые отрицают его имена или делают ильхад по его именам, они непременно получат воздаяние за то, что они совершали. То же самое делать ильхад по отношению к аятам Аллаха Азза ва Джаль. Аллах сказал, воистину те, которые укланяются по поводу наших аятов, не скрыты от нас. Аллах Азза ва Джаль говорит, что те люди, которые у них есть отклонение по поводу его знамений или его аятов, он сказал, они не скрыты от него. То есть он знает их, и для них он приготовит мучительное наказание. Шейх Хафид аль-Хакими, рахимахуллах, он сказал, что то, что является противоположностью признания имена Азза ва Джаль и его атрибуты, это ильхад. То есть ильхад, то есть это, мы сказали, это значит отклонение по именам Аллаха и по его атрибутам и по его знамениям, это является противоположностью признания таухид аль-асма ва сифат. Шейх Хафид аль-Хакими, он здесь, я сейчас даю вам некоторые из его слова, а потом посмотрим то же самое, то, что шейх Аль-Фаузан, он добавил. Шейх Аль-Хафид аль-Хакими сказал, что из видов ильхада, то, что арабы во время джахилия сделали, когда они берут из имена Аллаха Азза ва Джаль какие-то слова и переписывают их идолам. Вы знаете, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда открыл Мекку, была, то есть возле Каабы больше чем 360 идолов. Понятно? И арабы во время джахилия, они очень много идолов поклонялись. Из этих идолов Аллат, Аль-Узза и Манат. Некоторые ученые пишут, что арабы, то есть называли этот идол Аллат от имя Аллаха Аль-Илах. Или от слова Аль-Илах. Понимаете меня? То есть Аль-Узза это была дерево, которое пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал Халид ибн Валид, чтобы он ее порезал. Аль-Узза. Они назвали, то есть такой идол Аль-Узза, взяли Аль-Узза от имени Аллаха Аль-Азиз. Понятно? То же самое они назвали идол Манат, взяли слово Манат от имени Аллаха Азза ва Джалла Аль-Маннан. Поэтому шейх говорит, из видов ильхада, из видов, то есть отклонения по именам Аллаха Азза ва Джалла, его атрибуты, когда многобожники во время джахилия взяли из имена Аллаха Азза ва Джалла какие-то названия и переписывали или дали этим именам кафирам. идолам, своим идолам. Из видов отклонений, которые сейчас то есть, он перечислил, когда, то есть, ильхад, который делает мушаббиха. То есть, мушаббиха, эти такие люди, которые появились, к сожалению, среди мусульман, давным-давно. И один из людей, который он начал распространять их ложные убеждения, один из рафизитов, как пишут об этом. И аль-мушаббиха, что значит мушаббиха? Это слово ташбих, уподобление. То есть аль-мушаббиха, или можно по-другому назвать их аль-муджассима, эти люди, что они говорили? Они говорят, у Аллаха есть рука, как наша рука. Это куфр. Они говорят, у Аллаха есть лицо, как наше лицо. Понятно? У Аллаха Азза ва Джалля есть голени, как наши голени и так далее. У Аллаха есть палец, как наш палец и так далее. То есть их называют мушаббиха. То есть или муджассима. Так можно найти в книгах по акиде. Это то же самое ильхад. Это то же самое является ильхадом. То есть отклонением по именам Аллаха Азза ва Джалля и его атрибутам. Потому что это уподобление творения Аллаха Азза ва Джалля, уподобление, то есть сравнивание творения с Творцом. Поэтому шейх сказал, это является ильхадом. Это то же самое нельзя. И наши праведные предшественники, они очень много говорили о этих мушаббиха. Потому что мушаббиха, это как можно сказать, это обратная реакция. Когда появились муатазила и джахмия, которые отрицают имена Аллаха Азза ва Джалля и много из его атрибутов появились на противоположной стороне, как называется, заблудшее течение, которые ответили, как мы говорим на арабском, бидай, которые ответили бидру, бидай. Вы меня понимаете? То есть наши праведные предшественники, у них есть такой принцип, тот, который опровергает бидай, бидай, от него надо предупреждать от него. Ясно? Тот, который опровергает бид'а, бид'ай. То есть он, как мы говорим на арабском, хотел поставить, как называется в русском? Сурма, да? Кухль. То, что черное оставляет на глазах. Как называется это? Сурма или... Да, то есть... На арабском есть такое пословица, то есть если человек он хотел добро сделать, но потом он такую беду творил. Он хотел ей поставить кухоль, то есть, как называется, то есть чурми на глазах. Он вырвал у нее глаз. То есть он хотел добро сделать, и потом то есть, вырвал у нее глаз. То же самое, бывают такие люди. Он опровергает нововведение, нововведение. Короче, если заметите, все большинство течений, они так, появились хаварич, у них человек, если совершает грех, он является кафиром. Появились на противоположной стороне мурджиа. У них человек, если он сделал все грехи, его иман на него не влияет. Появились кадария, то есть джабрия, которые говорят, что Аллах Азза ва Джалля заставляет человека делать то, что он не хочет. На противоположной стороне появились кадария и так далее. Короче, аль-мушаббиха или аль-муджассима это одно из течений, которые наши праведные предшественники, они очень много о них говорили и предупреждали. И как пишут, что основоположник аль-ташбиха или аль-таджсим один рафидит. Как его зовут? Его зовут, наверное, Хишам Аль-Хаками. Его зовут то есть Хишам Аль-Хаками. То есть, дайте я сейчас дам вам. Как его зовут? То есть человек, который он такой бид'а сделал, то есть он начал говорить, что короче, то есть качество Аллаха Азза ва Джалля или наши рука у Аллаха, как наши руки и наши, то есть качество, атрибуты, которые у нас, это как атрибуты у Аллаха, Да, его зовут Хишам ибн аль-Хакам, Рафидит. Шейх аль-Ислам Тимми, рахимахуллах, он сказал, это первый человек, который в исламе сказал, что у Аллаха есть тело. Понимаете меня? То есть это один из занадика, алейхи ланатуллах. Короче, это один из видов, один из видов ильхада. Дальше, шейх Хафид аль-Хаками сказал, из видов ильхада третий вид аль-муаттила. Понятно? Третий вид ильхада, шейх сказал, аль-муаттила. То есть аль-муаттила — эти те люди, которые они отрицают, то есть некоторые из имен Аллаха Азза ва Джалла и некоторые из его атрибутов. Понимаете меня? Хорошо. Аль-муаттила, шейх сказал, аль-муаттила бывает два вида. Надо знать, мы об этом вам говорили, то есть ат-та'тил или муаттила. Да, ахи. Слышно вам? Балтак, слышно? Балтак, слышно? Ага, хорошо. То есть аль-муаттила, мы сказали вам, что аль-муаттила, то есть эти люди, которые та'тил на арабском, это значит отрицание. Та'тил, лишение или отрицание. Понятно? Аль-муаттила, как ученые говорят, первые муаттила — это аль-джахмия. То есть аль-джахмия, они отрицали и имена Аллаха, и его атрибуты полностью. Поэтому, как сказано, они говорят, Аллах не милостивый, не милосердный, не могущественный и так далее. Из видов муаттила, то есть аль-муатазила, то есть аль-муатазила, они признают имена Аллаха Азза ва Джал, но отрицают его атрибуты полностью. То же самое из видов муаттила — это аль-ашаира и так далее. Как ученые говорят, то есть ат-та'тил, то есть отрицание имена Аллаха Азза ва Джал или его атрибутов, это является ильхадом, является отклонением, или отклонением по именам Аллаха Азза ва Джал и по его атрибутам, поэтому они пишут об этом. Шейх Салих аль-Фаузан, как я сказал вам, он говорит в своем разъяснении, в своем шархе аль-Акида аль-Васития, то есть шейх сказал, аль-ильхад по отношению к именам Аллаха Азза ва Джал и его атрибутам бывают разные виды. И он причислял пять видов. То есть первый, когда берут имена Аллаха Азза ва Джал и приписывают идоли, как сделали арабы во время джахилии. То есть назвали идол Аллат от имя Илах, назвали Аль-Узза от имя Аль-Азиз, и Манат от имя Аль-Маннан. Это первый вид. Второй вид, как я сказал, когда переписывают Аллах Азза ва Джал имя, которое не подходит, то есть которое не соответствует его совершенство. То есть нельзя такое имя переписывать Аллаху Азза ва Джал. Ясно вам? Сейчас сказать, как это подобен, когда христиане сказали, что Аллах Азза ва Джал, он является отцом. Сказали, чтобы Аллах, он говорил об Аллахе, что он отец. То есть это является ильхадом, когда называют или приписывают Аллах Азза ва Джал имя, которое не подходит для Аллаха Азза ва Джал. То есть это называется то же самое ильхадом. Третий вид, шейх сказал, когда переписывают Аллах Азза ва Джал такие качества или атрибуты, которые указывают на недостатки. Допустим, шейх сказал, когда еврей сказал об Аллах Азза ва Джал, что он бедный, бедный. Валяду биллах. Понятно? Или когда они сказали, что Аллах Азза ва Джал, он отдыхал или он устал после сотворения небес и земли. Это является ильхадом, который не разрешается. То же самое из ильхад, как шейх говорит, то, что сейчас только что мы сказали, когда отрицают имена Аллаха Азза ва Джал или его атрибуты. Будь это полностью, как делают джахмия, или не полностью, как делают муатазила или ашаир. И пятый вид, шейх сказал, когда уподобляют атрибуты у Аллаха с атрибутами у его творения. То есть говорит, что рука у Аллаха, как рука, как моя рука, или говорит лицо у Аллаха как мое лицо и так далее. Это валяяду билля, то есть куфр, который выводит из ислама. Вот это, что значит аль-ильхад, и это, как шейх сказал, это противоречит признанию, что Аллах Аззаваджал обладает прекрасными именами и атрибутами. Ясно вам? И то же самое, как мы сказали, то же самое бывает ильхад, или то, что противоречит тавхид асма и сифат, когда человек, он думает, как у суфистов, или как у шиа, человек, он попал в беду, он говорит, я Али, спаси меня, или я Аль-Хидр, о Аль-Хидр, или о Айдарус, или о Аль-Джилани, или о посланник Аллаха, спаси меня, и так далее. Это является ширком, и это противоречит тавхид асма и сифат. Почему? Кто нам скажет? Почему тот, который говорит, о посланник Аллаха, спаси меня, или о Али, или о Айдарус, или Аль-Хидр, спаси нас, или помоги нам. Почему это является, почему это противоречит тавхид асма и сифат? Кто нам даст ответ на такой вопрос? Так, потому что он, а какое качество он переписывает Аллах, переписывает? Угу. Да, правильно. То есть, правильно, то есть. То есть, потому что он убежден в том, что этот мертвый или этот шейх его, он обладает ас-сам аль-мутлак, абсолютный слух или полный слух. Так ли? Поэтому он его вызывает из любого места. Так ли? Он убежден, что этот мертвый или этот посланник Аллаха или Али или Айдарус или Хидр и так далее, они убеждены, что они обладают то есть абсолютным слухом, или ас-сам аль-мутлак. Поэтому он вызывает или обращается к нему с дуаом и так далее. Поэтому это является, как ученые говорят, это ширк по отношению к асма и сифат, потому что он сравнивал творение с Аллахом Азза ва Джаль, передал творение такое качество, которое называется, то есть ас-сам аль-мутлак, абсолютный слух. Это бывает ширк по отношению тавхид ар-рубубия. Почему? Потому что только Аллах Азза ва Джаль, он может спасет человека от беды. Понятно? Человек, он умирает, или человек, он то есть, когда он попадет в беду, он просит этих мертвых то, что только Аллах Азза ва Джаль, он может его делать. Поэтому это ширк по отношению тавхид ар-рубубия. И ширк по отношению тавхид аль-улухия, потому что он делает дуа не Аллаху, он делает дуа и истигата не Аллаху Азза ва Джалла. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Шейх рахимахуллах, после того, как он перечислил виды ильхада, шейх он дал три аяти. Первая ая, это то, что сказано в суре Марьям, «Раббу ас-самавати валь-арди вама байнахума фа'будху вас-сабр ли-ибадатихи, халь та'ламу лаху самия?» Господь небес и земли и того, что между ними. Так поклоняйся же Ему и проявляй терпение, поклонение Аллаху. Разве известен тебе кто-нибудь еще с таким именем? Эта ая, как мы вам говорили раньше, это одна из аятов, которая объединяет все виды таухида. Понятно? Вы знаете их? Пишите у себя, то есть это ая в суре Марьям, 19 сура, ая номер 65, и то же самое в суре Юнус, 10 сура, ая номер 3. Эти две аяты, где то есть причисляются виды таухида, три виды таухида одновременно. То же самое шейх сказал, то есть когда шейх сказал, «Хал та'ламу лаху самия?» «Разве известен тебе кто-нибудь еще с таким именем?» Это говорит нам о том, что Аллах Аззаваджал нет у него шарик, или нет подобного ему. Аллах говорит пророку: разве ты знаешь кто-нибудь еще с таким именем, то есть что он обладает такие качества, таким качеством, или он обладает таким именем. То же самое ая из суры Шура. Хорошо выучите эту аю. То есть сура Шура, совет. Лейса ка мислихи шей, ва хуа самиу аль-басир. Потому что ученые, когда речь идет о таухиде аль-асма ва сифат, постоянно они эти аю напоминают. Потому что эта ая, как ученые говорят, в эти аи, в суре Шура, 42 сура, ая номер 11, есть рад. То есть есть опровержение двух видов заблудших людей по отношению к именам Аллаха Азза ва Джалла и к его атрибутам. То есть, когда Аллах сказал «Лейса ка мислихи шей», это рад на кого? Когда Аллах сказал «Лейса ка мислихи шей», нет ничего подобного ему. Это опровержение кого? Мушаббиха. Правильно, да. Хасант, джазакаллах хайр. Мушаббиха или муджассима. Это одно и то же. То есть, говорят «Мушаббиха» или «Муджассима» — это одно и то же. Он сказал «Лейса ка мислихи шей», нет ничего подобного ему. Это рад для мушаббиха, которые уподобляют атрибуты Аллаха Азза ва Джаль с атрибутами его творения. И когда он сказал «Ва хуа самиу аль-басир», он всеслышащий, всевидящий, это опровержение на кого? На кого это рад кому? Да, это рад муаттила. Это рад муаттила, то есть джахмия и другие. Потому что джахмия в первый раз, то есть когда говорим муаттила, это в первую очередь, то есть идут джахмия. Аллах Азза ва Джалла, как ученые сказали, он в эти аи отрицал существование кого-либо, который подобен ему. И одновременно он утверждает его качество. То есть поэтому эта ая подходит ко всем его атрибутам. Допустим, то есть Аллах Азза ва Джалла сказал, нет ничего подобного ему, и он всеслышащий, всевидящий, то значит, он слышит и он видит, но при таким качеством нет ничего подобного ему. То же самое говорим, допустим, Аллах Азза ва Джалла знающий. Лейса ка мислихи шей, ва хуа аль-алим. То есть он всезнающий, но нет ничего подобного ему. То есть нет никого, у него есть такое знание, как у Аллаха Азза ва Джалла. Аллах, допустим, говорит нам в Коране или в Сунне, что у него есть глаза. Опять, нет ничего подобного ему. У Аллаха есть лик, лицо, нет ничего подобного ему. То есть Аллах Азза ва Джалла, он спускается на первом небе каждый день, последний час ночи, опять лейса ка мислихи шей. Поэтому эта ая, хорошо, чтобы ее знать и выучить, чтобы дать рад всем муаттилам или всем видам заблудших людей. Потом шейх то же самое сказал в конце аят: «Я'ламу ма байна айдихим ва ма халфахум, ва ла юхитуна бихи илма». Он знает, что их ждет и что у них позади. А сами они об этом не знают. Понятно? А сами они об этом, то есть об Аллах Азза ва Джалла, не знают. Хорошо. Давайте посмотрим следующий вопрос. То есть с этим вопросом, я думаю, иншаллах, мы разобрались. То есть что является противоположностью таухида асма ва сифат. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах сказал, это 73-й вопрос по арабскому варианту. Шейх говорит: «Хал джамиу ануа'и таухиди муталазиматун фина фиха куллаха, ау хал джамиу ануа'и таухиди муталазима фиха куллаха ма юнафи нау'ан минха?» Аль-джаваб: «Наам, хия муталазима. Фаман ашрака фи нау'и минха, фахуа мушрикун фи бакия. Миталу далик دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله فهذا هو الشرك في الإلهية وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا هو شرك الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي مكان كان وفي أي مكان وفي أي مكان في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. دعوة جمع تايم. Являются ли все виды признания единственности Аллаха, то есть таухид, столь неразрывно связанными между собой, что ничто несовместимое с одним из его видов, в то же время несовместимо и со всеми этими видами в целом? Ответ – да, они действительно неразрывно взаимосвязаны друг с другом, и поэтому впавший в многобожие в чем-то одном становится многобожником и во всем прочем. Примером этого могут служить обращения с мольбами к тому, кому бы то ни было, кроме Аллаха, и обращения к кому-либо с просьбой о том, что по силам одному только Аллаху. Подобное обращение является не просто поклонением, но самой сутью поклонения, которое посвящается не Аллаху и является многобожием, несовместимым с признанием того, что божественной природой обладает только Аллах. Что же касается обращения с просьбами об удовлетворении каких-либо потребностей, связанных со стремлением обрести благо или отвратить зло, когда человек считает, что кто-то иной помимо Аллаха способен решить этот вопрос, то это является проявлением многобожия, несовместимого с признанием Аллаха единственным Господом. Объясняется это тем, что такой человек считает, что кто-либо еще наряду с Аллахом способен распоряжаться чем-нибудь в его владениях, ведь он обращается к другому со своими мольбами, не сомневаясь в том, что тот слышит его издалека и вблизи в любое время и в любом месте. Некоторые люди даже не скрывают подобных вещей, а между тем подобные действия являются проявлением многобожия, несовместимого с убежденностью в том, что только Аллах обладает определенными именами и атрибутами, ведь это связано с признанием того, что кто-то еще может обладать слухом, способным воспринимать все звуки, независимо от расстояния. Таким образом, проявление многобожия в том, что имеет отношение к божественной природе Аллаха, неизбежно приводит и к многобожию, противоречащему признанию Аллаха единственным Господом и единственным обладателем определенных имен и атрибутов. То есть, шейх, когда задавает этот вопрос, давай будем еще раз этот вопрос читать, потому что на него надо комментарий сделать. Читай только вопрос. Являются ли все виды признания единственности Аллаха столь неразрывно связанными между собой, что ничто несовместимое с одним из его видов, в то же время несовместимо и со всеми этими видами в целом? То есть, шейх объяснил, что делать ширк по одному виду таухида, это говорит о том, что этот человек, он сделал ширк по всем видам таухида. Поняли этот в течение, то есть, или когда читали его ответ? То есть, человек, если он сделал ширк по какому-то виду таухида, то значит, человек сказал, он делает ширк по всем видам. Но это с условием. На это условие надо обратить внимание. Что за это слово? Шейх сказал, примером этого могут служить обращение с мольбами кому бы то ни было. Примером этого могут служить обращение с мольбами кому бы то ни было, кроме Аллаха, и обращение к нему, либо с просьбой о том, что не по силам одному только Аллаху. То есть, здесь есть несколько факторов и несколько, то есть, условий. Когда он обращается с дуа не Аллаху, понятно? Второй момент, когда он обращается к кому-либо с просьбой, и это просьба никто может делать, кроме Аллаха Азза ва Джал. Понимаете меня? И если это было, то есть на расстоянии, тогда это будет ширк со всем, то есть это будет ширк по всем видам. Понимаете меня? Ясно ли вам, иншаллах? То есть, чтобы вы на это обратили внимание. То есть человек, он на расстоянии, то есть он обращается к мертвому. То есть, допустим, он в России, а его шейх, допустим, в Судане. Понятно? И он обращается к своему мертвому, к своему шейху с просьбой, которую никто может делать, кроме Аллаха Азза ва Джал. Понятно? С таким условием он сделает ширк по всем видам таухида. Понятно? Но если он, допустим, если он сидит рядом с могилой, понятно, и начал обращаться к мертвому, и здесь нельзя сказать, что он сделал ширк по таухиду асма ва сифат. Понимаете меня? Если он сидит рядом с могилой, и он обращается к этому мертвому, понятно? Понятно, он сделал ширк по таухиду аль-улухия и по таухиду аль-рубубия, но он, потому что он думает, что этот мертвый слушает его, если он рядом с ним. Понятно? И здесь ширк по таухиду асма ва сифат нет. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. То есть, когда человек обращается к мертвому, и у него есть убежденность, что этот мертвый, он слушает его от любого места, понятно? И он к нему обращается с мольбами или с просьбами, которые никто может делать, кроме Аллаха, этот человек, он действительно, он сделал ширк по всем видам таухида. Понятно? Но не обязательно, если он сделал ширк по какому-то виду таухида, то значит он делает ширк по всем видам. Ясно вам, иншаллах? Хорошо. Давайте тогда мы, иншаллах, на это останавливаем. И на следующем уроке, иншаллах, то есть на воскресенье, продолжим с вами, то есть разъяснение этой книжки шейхам. Потому что уже следующие вопросы, они будут уже по второму столпу веры. То есть мы сейчас разобрали с шейхом первый вопрос насчет веры в Аллаха. Первый столб. Разобрали многие пункты, касающиеся веры в Аллаха, первый столб веры. Со следующего, иншаллах, урока будем разобрать второй столб веры и третий, и так далее поподробнее. Баракаллаху фикум, джазакум аль-хайр. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задавать. То есть пишите вопросы. Вопросы пишутся. Да, ахи, да. Баракаллаху фик. У Джамиля есть какие-то вопросы? Есть. Не по теме. Ах, давай, если не по теме, давай. Нельзя ли пояснить, какие имена нужно использовать при определенных видах мольбы? Например, здоровье, учеба, прощение грехов и так далее. Человек, он может использовать, то есть, разные имена, которые для этого подходят. Допустим, человек, он хочет, допустим, что Аллах дал ему здоровье, дал ему, допустим, дети и так далее. Пусть он обращается к Аллаху Азза ва Джалла с именем Аль-Вахаб или Аль-Гани, то есть Аль-Вахаб дарующий, или Раззак, или Аль-Гани, богатый. Понятно? То есть говорит: «О Аллах, я тебя прошу, потому что я знаю, что ты, Аллахумма инна ас'алука ли аннака анта Аллаху Аль-Вахаб, Аль-Раззак, Аль-Гани, Аль-Му'ти». Понятно? То есть он хочет здоровья, хочет, допустим, какой-то риск и так далее. Если он хочет покаяться, пусть он выбирает имена, то есть, как Ар-Рахим, как Аль-Гафур, или Аль-Гафар, или Ат-Тавваб. То, что подходит для покаяния. То есть милостивый, милосердный, принимающий покаяние и так далее. Понятно? То есть лучше выбор, допустим, человек, он увидел, что кафиры, они нападали на мусульман, они их мучают и так далее. Какие подходящие имена можно попросить Аллаху? Допустим, мы видим, что кафиры, они мучают мусульмане в Палестине или где-нибудь. Какие имена мы можем, или какие из этих имена, которые подходят? Кто нам скажет? Так. Да. То есть, просим у Аллаха, Азза ва Джалла, говорим: «Аллахумма, инна нас'алука би аннака анта Аллаху аль-Азиз, аль-Джаббар, аль-Мутакаббир, Аль-Кави». То есть, о Аллах, мы тебя спросим, потому что ты Аль-Азиз. То есть, ты Аль-Кави. Мощный или сильный. Понятно? Аль-Джаббар, Аль-Мутакаббир, Зунтикам. То есть, выбираем те имена, которые говорит о том, что Аллах Азаджа обладает силой. И он может делать то, что он хочет. Потому что это уже, то есть, такие имена подходят для такой просьбы. Вот это, то есть, примеры, как надо, то есть, потому что не будет красиво, если мы просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы он, допустим, уничтожил неверных, говорим: «О Аллах, мы тебя просим, потому что ты милостивый, милосердный». Понятно? Никто скажет: «Это харам», но здесь не подходит. Милостивый, милосердный, просим тебя уничтожить кого-либо или наказать кого-либо. Понятно? Поэтому, то есть, зависит от просьбы, человек, он выбирает. Поэтому надо читать имена Аллаха Азза ва Джалла, чтобы ознакомиться с этими именами и чтобы постоянно делать по-разному, понятно, дуа. Потому что Аллах сам сказал: «Валиллахи аль-асмаа аль-хусна фад'ууху биха». У Аллаха есть прекрасные имена, вызывайте ему посредством их. Хорошо. Дальше. Объясните насчет мучения в могиле, когда за покойника рвут волосы. Нияха. Все будут мучиться, по кому это делают? Сахих Бухари, пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал: «Иннал майта ла юадзабу би букаи ахлихи алей». Воистину, мертвого его мучат или его наказывают за плач его семьи. Есть такой хадис, наверное, вы слышали об этом хадисе. То есть ученые говорят в разъяснении этого хадиса, то есть у них разные комментарии, и все они подходят. То есть Из комментария этого хадита, если он не объяснил членам своей семьи, что это в исламе запрещается. Понятно? И не указал это, допустим, на его завещание. То есть, из комментария этого хадита, если человек, он знает, что его семьи, они это сделают. То есть, когда они начинают делать ньяха, значит, необычный плач. Они начинают плачать так громко. Ты где, ты нас оставил, ты не достоин смерти, ты молодой, или не знаю, или такие слова. То есть, когда он знает, что его семья, или его члены его семьи, они это сделают, потому что так принято в городе или в селе, или где он живет, и он не пишет завещание, в своем завещании, что я ни в коем случае не разрешаю, чтобы вы сделали такие вещи. Я не причастен к этому. Он знает, что они это сделают, но то есть он их не учил, он их не предупреждал, он не писал это в завещании. Тогда он будет наказан за это. Понятно вам еще? Да. Дальше. В хадисе Айши, да будет доволен ее Всевышний Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Того, кто старался регулярно совершать 4 раката до полуденного намаза и 4 раката после него, Всевышний Аллах защитит от ада». Этот хадис передали Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи, Анасай и Ибн Маджа. Достоверный ли этот хадис? Я не знаю его достоверности. Если он есть на арабском, можно мне скинуть. Я сейчас зайду, посмотрю его достоверность. Но я сам лично не знаю его достоверности. Да, барак вам. Этот хадис в Булюгъ аль-Марам, 350-й хадис. Хорошо, сейчас, да, посмотрю. Можно ли называть молитву гимнастикой? Я слышал, это можно так говорить. Называть молитву гимнастикой, это субханаллах, это я не знаю, как даже по-русски это говорить. Но это не удивительно, потому что есть люди, к сожалению, которые они пытаются доказать кафирам виды поклонения у нас в исламе по логике. Понятно? Он говорит ему, мы молимся, почему, допустим, 5 раз это спорт. Мы спортом занимаемся, поэтому посмотри, что у мусульман, все у них насчет суставов, все в порядке. Или это гимнастика. Это, алияду биллах, это заблуждение. И это принято, так их называют, современные мутазилити. Есть такой термин сейчас у некоторых ученых, то есть современные мутазилити, которые пытаются доказать, то есть все вещи по логике. Понятно? Поэтому они отрицают, допустим, некоторые, как это Хасан Тураби, он отрицал тот хадит, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, что если муха упала в сосуде, в молоке, надо утонуть ее. Он этот хадит отрицает. Поэтому это неправильно. Называть пост, это, то есть, есть такие сейчас люди, они говорят, он пытается, допустим, доказать людям, что пост это хорошо, и делайте пост, да, это диета, и это помогает организму, и он начинает причислять то, что врачи говорят. Это неправильно. Понятно? Наша религия так не объясняется, то есть, мы должны поститься, потому что Аллах Аз-Джалл сказал в Коране: «Кутуба алейкум ас-сиям». Вам был предписан молитву, поститься. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что из столпов ислама пост. Понимаете меня, да? Не доказать им, что это помогает здоровью, это очищает организм и так далее. Да, это второстепенные причины. То есть мы когда хотим, допустим, доказать им, что закон ислама они хорошие и так далее, да, мы их используем эти, то, что мы действительно говорим, это второстепенные, то есть доказательства. Но почему вы пост держите? Так Бог нам приказал. Понятно? Не потому, что Аллах пост это хорошо для организма и так далее. Потому что ты так ему скажешь, хорошо, а почему 30 дней? Если это хорошо для организма, пусть будет 40 дней или пусть будет 2 месяца в год. И таким образом мы будем, то есть, попасть в сомнение и попасть в заблуждение. Да, дальше. Почему гнев Аллаха страшнее, чем его проклятие? Аллаху алям. Аллаху алям. Не знаю. Аллаху. Повторяю вопрос. Почему гнев Аллаха страшнее, чем его проклятие? И следующий вопрос. Длинные волосы для мужчины – это сунна? Нет, это не сунна. Это не сунна, это из обычая. Это из обычая, из традиции было у арабов иметь такие длинные волосы. Это не сунна. Да. Вечерние и утренние зикры из крепости мусульманина. Надо читать до магриба и фаджр или после? Утренние азкари это обычно после фаджра, а вечерние после асра. Почему не надо возмещать намеренно пропущенный намаз? Шейх Ибн Утсаймин говорит, это бид'а. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его не сделал. Понятно? Если человек, он пропустил молитву по халатности, он не имеет права возмещать эту молитву. Допустим, фаджр, или духр, или аср, или так. Потому что он это сделал по халатности. Это является бид'а. Понятно? То, что сунан, то, что дополнительные молитвы, да, можно сделать, как вытер, допустим. Человек, если он вытер, не успел сделать ночи, понятно, и он проснулся, допустим, после того, как солнце вышло, пусть он может делать вытер, но он уже делает не по одному или по три, делает по два, по четыре, шесть, то есть это два, четыре, шесть, восемь и так далее. А фард нельзя его делать, потому что шейх Ибн Утсаймин говорит, это бид'а. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он это и сделал. Дальше. Что делать, если оба родителя говорят разные вещи? Кого слушать? Если сделаю, как говорит один, будет фитна. Не понял, будем еще раз. Что делать, если оба родителя говорят разные вещи? Кого О чем? Не знаю, не пишут. То есть что-то разное приказывают. Кого слушать и так далее. То есть, если, допустим, если это вопрос по религии, конечно, надо посмотреть, кто он правильно говорит по религии, по Далилу. Понятно? Если это вопрос не идет о обязанностях. Допустим, мать что-то сказала, и отец что-то сказал, а по Далилу, то есть, или по доводу, мать права. Если это не является ваджибом, если это ваджиб, надо делать то, что она сказала. Не потому что она так говорит, потому что она именно сказала то, что соответствует истине. Понятно? То есть разногласия бывают. Вопрос может быть по религии. Ваджиб, допустим, или желательно. Или харам. Или дозволено, или нежелательно, или мубах. То есть мы смотрим, если был вопрос, то есть ваджиб, надо его делать или желательно, и оказалось, что это вопрос ваджиб, мать сказала, да, делили, что этот вопрос является ваджибом, а отец, он это не обращает внимание, тогда надо слушать то, что мать говорит, потому что она истинно сказала. Понятно? То же самое, если речь идет харам или нежелательно. Понимаете меня? Когда здесь идет речь о харам и нежелательно, смотрим, если мать, допустим, дала далил, что это харам, и высказано ученых, и отец, допустим, на это не обращает внимания, тогда надо слушать мать. Не потому что она мать, потому что она истинно сказала. То есть это вопрос, если речь идет о ваджиб или о харам. Но если, допустим, вопрос идет о желательно или нежелательно. То есть мустахаб и макрух. Понимаете меня? Если речь идет о мустахаб и макрух. То есть то, что желательно, и то, что нежелательно. Допустим, отец хочет что-то сделать. А этот поступок нежелательно. А мать сказала, допустим, дала далил из Корана или Сунны, что это желательно, и это по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям и так далее. И здесь кого надо слушать? И здесь надо слушать отца, даже если он сказал то, что нежелательно. Вы меня поняли? Ясно вам, иншаллах, по этому вопросу? То есть, если что-то нежелательно, отец приказывает делать по исламу. А мать, допустим, говорит, так, это так нельзя. Потому что кушать, допустим, стоя, или... А отец, он хотел это делать. То есть, значит, надо слушать отца, потому что слушать родителей – это ваджиб. И нельзя делать желательно перед тем, как сделать ваджиб. Понятно, да? То есть, это вопрос, если идет насчет желательно или нежелательно. Если вопрос потом, это уже касается мирской жизни. То есть, вопрос касается мирской жизни. И в нем нет харама, надо слушать родителей. И именно отца, потому что он является головой семьи. Понятно, иншаллах вам? Ясно, иншаллах? То есть, если у какой-то вопрос по мирской жизни, понятно, и в нем нет харама, да, если было нежелательно, надо слушать отца, потому что он является валия л-амр. Или он является, то есть, главой семьи, или тот, который отвечает за семью. Твой вали амр – это твой отец, не твоя мать. Понятно? Вот это. Дальше. Вопрос насчет того, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал читать Коран покойникам. Либо человек идет на могилы и читает... Да, на могилы. И читает, или дома сидит и читает с намерением для покойника. То есть, или на могилы идет, или дома сидит и читает с намерением для покойника. То есть, аджр, да? Что было? Не знаю, для чего. То есть, наверное, объяснить это. Вообще, и сделать какие-то виды поклонения для мертвого, аль-каида, или то, что лежит в основе, это нельзя. Только если есть далиль. То есть, сделать какой-то вид поклонения за мертвого, за упокоенного, аль-каида, что это нельзя, харам, только если есть далиль, который делает исключение. Как шейх Аль-Бани, рахимахуллах, в своей книге, то есть, Ахкам аль-Джанаиз, он указал, что есть несколько исключений. Во-первых, аль-хадж. То есть, если покойный хадж не сделал, тогда разрешается кто-то из его родственников, брат, сын или кто-то, сделать за него хадж. То же самое долги. Разрешается, чтобы кто-то закрыл его долги. Или обети. То же самое разрешается, чтобы кто-то сделал обети за него и так далее. То же самое садака. Понятно? Разрешается, чтобы дать садаку за покойного и так далее. Это если брать из его денег. Остальные виды поклонения, допустим, пост, дополнительный какой-то пост, понятно? Или допустим, молитву. Делать молитву и попросить Аллаха, чтобы он дал аджр за молитву покойного. Или чтение Корана, как шейх Аль-Бани говорит, на это нет далила от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому это нельзя. Хотя шейх Аль-Ислам, Итаймия, рахимаху Аллах, он разрешает, чтобы читать Коран и передать аджр покойному. Но шейх Аль-Бани, он сделал ему опровержение и сказал, что это неправильно, потому что на это нет далила. Понятно? Чтобы читать Коран, будто это возле могилы или дома. И после чтения Корана попросить Аллах Азза ва Джалла, чтобы он дал аджр или вознаграждение за чтение покойному. Понятно? Правильное мнение, что это неправильно. И до мертвого не доходит этот аджр или это вознаграждение, потому что это так пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям он не сделал. Поэтому нельзя читать Коран и передать его в аджр или вознаграждение покойному. Садака, да, долги, да, хадж, да, и так далее. Баракаллах. Мы плохо знаем арабский. Можем ошибиться. Можно ли попросить посвятить один из уроков разбору имен Аллаха? Иншаллах, если будет время, иншаллах, если будет возможность, обязаюсь, иншаллах, то есть разобраться или разбираться, то есть разъяснение имен Аллаха Азза ва Джалль. Потому что шейхи на это обращают внимание. И они на это, то есть уроки делают, и даже есть уроки или книги по этому вопросу. Если будет время, иншаллах, и возможность, постараюсь, то есть делать уроки имя разъяснения имен Аллаха Азза ва Джалль, как об этом ученые говорят и пишут. Закон. Мусульманка работает на хорошо оплачиваемой работе, но в ее работе есть и запретное. Что она должна делать? Ей надо кормить и себя, и своего ребенка. Мужа нет, и помогать некому. оставит свою работу, она может остаться без пропитания. Вообще вопросы, такие вопросы, то есть, чтобы на них надо ответить правильно, надо посмотреть обстоятельства и ситуацию со всех сторон. И надо посмотреть, что за работу. Понятно? Поэтому, потому что иногда, может быть, разрешается ей работать, потому что у нее нет выхода. Но иногда ей запрещается работать именно из-за самой работы. Понятно? Поэтому надо ознакомиться с ситуацией полностью, чтобы дать правильный ответ. Но просто так женщина работает, если она не будет работать, она не может жить. Нельзя дать сразу ответ на это, потому что тот, который дает ответ, он не имеет полное представление. Поэтому если после урока, то есть можно мне писать или Абу Джамилю, ситуацию полностью с А до Я, и потом посмотрим, иншаллах. Я могу позвонить вас, спросить. Баракаллаху фик. Да, то же самое. И после она старается, чтобы найти мужа, чтобы у нее не были эти неприятности. Выйти каждый день и мучиться, и именно если, даже если она будет жить среди, если она сейчас живет среди кафиров, это очень то же самое трудно. Мусульманка живет, работает с кафирами, они будут издеваться над ней, она будет вынуждена, допустим, снимать платок или делать харам из-за того, чтобы себя кормить и кормить своего ребенка. Поэтому пусть она старается, иншаллах, найти мужа. И Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, поможет человеку, если он боится Аллах Азза ва Джалла. Да? Дальше. Есть ли такое, что отца не убивают, если он убьет своего ребенка? Еще раз. Есть ли такое, что отца не убивают, если он убьет своего ребенка? Да, есть такое у ученых, то есть, что отец, если убил своего сына, за это его не казнят. То есть его не убивают за это. А наоборот, да. Наоборот, да. Потому что они опираются или ссылаются на один хадит, но он слабый. Но ученые, они работают над этим хадитом. Малюка, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал одному человеку, «Анта ва малюка ли абик» – «Ты и твое имущество принадлежит своим отцом». «Ты и твое имущество для своего отца». «Анта ва малюка ли абик» – понятно? Поэтому у ученых это есть такое, если отец убил своего сына, его надо наказывать, но его не убивают за это. Потому что он был причиной существования этого ребенка. А наоборот нельзя. Наоборот, если сын убил своего отца, сын убил своего отца, его за это убивают. Да. Я читал в Таухиде у Фаузана, что является большим лицемерием, когда человек не хочет распространения религии. Можешь объяснить? Валахи, лучше дать мне, где он это сказал. Я посмотрю, что он это сказал и в каком контексте, чтобы понять правильно его слов. дай мне, допустим, какой главы есть такое, иншаллах, я в другой раз дам. А будет джаматом, когда люди стоят в сафе отдельно? Если они что? Стоят в сафе отдельно. То есть они стоят на ряду, но между ними есть расстояние. Небольшое расстояние. То есть они не стоят рядом с друг другом. То есть есть немножко пространства или промежутки. Так ли? Если есть небольшие промежутки, это является джамаа, то есть это является саф. Но это уже не по сунне пророка саллаллаху алейхи. То есть пророк саллаллаху алейхи саллям в некоторых хадисах сказал, что надо стоять, то есть как называется, то есть закрыть отверстие и не делать промежуток. Понятно? Потому что шайтан, он, шайтан, он заходит через эти промежутки. И пророк саллаллаху алейхи саллям сказал, если вы это не сделаете, тогда Аллах Азза ва Джалла сделает, чтобы ваши сердца, чтобы вы отталкивались от друг друга. То есть, субханаллах, это сунна, но за пропущение такой сунни, Аллах Азза ва Джалла наказывает, чтобы эти люди, их сердца отталкивались от друг друга. Понимаете меня? Поэтому так не следует сделать. Надо постараться. Но иногда бывают люди, допустим, они молятся по какому-то мадхабу, и у них это не принято. Пусть человек, он их им объяснит это, потому что они, я заметил, стоишь рядом, он уходит, опять ты, то есть, расширяешь свои ноги, и он опять уходит. Понятно, да? В конце концов, ты будешь стоять так, и твои ноги, не знаю, они такие, то есть, на расстояние есть такое большое. Некоторые думают, что они тебе говорят, что нет мести. Почему так ты делаешь? Они могут даже на тебя и смотреть. Поэтому надо по сунне их надо объяснить потихонечку, пусть поговорить с имамом. Понятно? Пожалуйста, вот это сунна, говори людям, за это, иншаллах, у тебя будет аджир. Рассказывайте ему, что пророк саллаллаху алейхи саллям сказал, если вы это не сделаете, какое наказание ждет за это? Иншаллах, пусть они потом, иншаллах, примут это. Баракаллаху фикум. Менять имя и брать фамилию мужа – это нововведение? И также вопрос, почему женщине нельзя брать фамилию мужа? Почему надо сохранять фамилию отца? Менять имя, то есть человек, если он был христианином, его зовут Джордж, не знаю, или Давид, или не знаю, такие имена, то есть. Если он поменял его имя на арабские, исламские имена, не будет греха. Как об этом Шейх Азим Бас говорит. Он не обязан, но нет на него греха, если он это поменял. Так Шейх Азим Бас, рахимахуллах, он сказал. Поэтому это первое. Во-вторых, взять имя или то есть, фамилию мужа, это нельзя. Из-за двух причин. Во-первых, это противоречит то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране. «Вадрухум ли абаихим». То есть, называйте их по имени их отцов. Понятно? «Вадрухум ли абаихим». То есть, их надо назвать по именем по именам их отцов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда назвали Зейд ибн Харитха, Зейд ибн Мухаммад, Зейд сын Мухаммада, Аллах Азза ва Джалла спасал аяты в Коране, сказал: «Вадуухум ли абаихим». Надо их называть по именам их отцов. Это первое. Вторая причина, потому что это уподобление кафиров. У кафиров это было принято. То есть, как только женщина выйдет замужем, она берет фамилию своего мужа. Поэтому это харам, это нельзя из этих двух причин. Потому что это противоречит то, что Аллах сказал в Коране, и потому что это уподобление кафиров. Да. Как витр по сунне делать? Витр, он имеет разные виды. То есть их около 11 или 13 видов. Так об этом сказал шейх, то есть Саид ибн Ваф аль-Кахтани в своей книге «Салат аль-Му'мин». И аль-Витр, то есть это из самых лучших видов навафиль. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как Абу Хурайра сказал: «Мой любимый дал мне наставление или дал мне завещание сделать три поступки. Один из этих поступков, то есть делать витр перед сном». Понятно? И на это есть очень большие вознаграждения от Аллаха Субхана ва Та'аля, если человек он делает витр. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллаха витрун юхиббул витр». Поистине Аллах витр, то есть он един, и он любит один. И кроме этого, то есть имам Ахмад, субхана Аллах, у него есть слова, он говорит, что человек, который оставляет витр, нехороший человек, не принимается его свидетельство. То есть его нельзя взять в качестве свидетеля, как об этом пишут и говорят, что имам Ахмад, он сказал такие слова. Поэтому желательно, чтобы каждый из нас старался сделать утир. И как мы сказали, они утир бывают разные виды. То есть можно сделать одну ракату, можно сделать три раката. Первая, вторая, то есть делаем первую, вторую, не сидим, читаем тахият, нельзя читать тахият. Делаем первую, вторую, третью, и на третью сидим, читаем тахият и так далее. Есть другой вид, то есть можно сделать два сначала, две ракаты, читаем, сидим, читаем тахият и сала Ибрахим, даем салям, и потом делаем еще одну, будет так три. Можно сделать пять. Понятно? То есть сделать пять подрядов. Раз, два, три, четыре, пять. И можно сделать, то есть первые четыре, и сидеть на четвертой. Потом вставать и делать пятую. И можно делать семь, и по девять, и по одиннадцать, и так далее. То есть есть 12 и 13 видов, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он именно делал витр. То есть он делал витр по-разному. Вот это некоторые из видов витра, которые я сейчас запомню. Да. Да, как? Ахи, если они пьют, то есть если пять ракатов или если семь, они бывают вместе. Понятно? То есть делаются вместе пять. 5 ракатов, раз, два, я когда сказал, то есть 4, это неправильно. То есть 25 вместе. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, а седьмая, пятая, тахият. Пятый ракат, читаем тахият и салам Ибрахими. Или если 7, то же самое. Делаем первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, сидим на тахият, сидим на ташахуд, читаем тахият, тахият, и потом даем салам. Баракалла. Вот так, да. Вопрос насчет витра. Если человек оставил витр, это грех? Это сунна или ваджиб? Ну, то есть, некоторые из ученых, то есть именно из ханафийского мадхаба, считают, что витр это ваджиб. Но правильное мнение, что это не ваджиб. Но это сильнее, чем мустахаб. Или желательно. Понятно? То есть, если было, допустим, какой-то уровень между мустахаббом и между ваджибом, было бы витр здесь. Понятно? То есть, это не просто так мустахабб, это как можно, как сунна муаккада. То есть, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он постоянно ее сделал. Хотя это желательно, или это дополнительное, или это навафи. Поэтому мусульман должен стараться, то есть, сделать витр по возможности. Это одна рака. Ему не будет трудно одна рака, одну раку сделать. Это не трудно, иншаллах. За это есть очень большое вознаграждение от Аллаха Субхану ва Тааля. Также тут спрашивают, говорят, что нельзя брать его свидетелем, который оставил витр. Так ли это? Но бывает, что наши праведные предшественники, они из-за того, что это, этот вид поклонения, он хороший, и поэтому они пишут и говорят такие очень строгие слова. Понятно? Поэтому надо стараться, чтобы делать витр. Но если человек он не сделает, мы не скажем, что он, то есть, никто скажет, что он, то есть, плохой человек или он так. Но это не из-за качеств, то есть, праведных людей. Понятно? Понятно? И есть такие, то есть, подобные высказывания по разным вопросам. Иншаллах, если будет время. Потому что я сам читал такие подобные то есть, слова по другим вопросам. Поэтому надо стараться делать витр по возможности. Да. Можно ли жить по законам кафира, мусульманина? Как мусульманин может жить по законам кафира? Это харам, конечно. Мусульманин, он ни в коем случае не должен жить по законам кафира. Если его, алейкум салям, рахматуллах ва баракатух, заставляют, надо посмотреть те поступки, которые он то есть противоречит закону ислама. Если эти поступки противоречат закону ислама, он не должен это сделать. Понятно? Потому что это харам. И Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, не слушайте их, а слушайте меня. Понятно? И в другом аяте он говорит, فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ مِثْلُهُمْ. Если вы будете их слушать, то значит вы являетесь одним из них, или вы подобны их. Поэтому нельзя слушать кафиров, или тагута, или люди, которые идут против законов Аллаха Субхана ва Тааля. Да. То есть вопрос был таков. Поправочка тут небольшая. Что жить не по законам, а под законом кафиров. То есть в кафирской стране можно жить? Если у тебя проблема, тебе надо идти в суд. А суд кафира. Можно это делать? И тому подобное. Да, Абу Джамиль, я сейчас 2 минуты. И этот вопрос читал раньше фатва шейха Абдель-Хаким Аль-Хадир. Поэтому вопрос. Я сейчас посмотрю у меня в компьютер, я этот вопрос раньше поставил. Давай следующий вопрос. Посмотрим. Можно ли слушать нашиды? Можно ли слушать Мишери Рашиды? Хочу отметить, что то есть Чиди, их лучше не слушать. То есть это совет очень много шейхов. А чиди лучше их не слушать, потому что они отвлекают человека от знания, от зикра, от напоминания Аллаха Азза ва Джал и другие виды. Но если кто-то хочет слушать этих анашидов, есть как можно сказать, то есть условия, их около 7 или 8. Поэтому, пожалуйста, пишите у вас, то есть если смотреть, потому что некоторые ученые разрешают, некоторые запрещают. Те, которые разрешают, они разрешают по определенным условиям. Понятно? Нельзя сказать, допустим, что Ибн Баз это он разрешает, и не обратите внимания на условия, которые Ибн Баз поставил. Нельзя сказать, что Ибн Утаймин или шейх Аль-Бани он разрешает, и не смотреть на те условия, или на те куюд, которые именно ученые говорили по этим вопросам. Поэтому вообще лучше не слушать эти анашиды, потому что они влияют на большинство шейхов, то есть салафистских шейхов, они говорят, лучше их не слушать, потому что они отвлекают от Корана и отвлекают от сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но если человек, он хочет их слушать, есть эти условия, их около 7 или 8, поэтому вы пишите у себя эти. Во-первых, не должно быть там музыки. Понятно? Не должны быть там музыки, то есть инструменты какие-то. Это первое условие. Второе. Не должно быть, есть там, то есть мелодии, нагма. То есть как песни делаются. Понимаете меня, Шам? Мелодии, которые, чтобы была как песни, нельзя. Как шейх Ибн Утаймин говорит то самое, анашиды, которые для них выбрали именно красивые голоси, которые делают фитну, или делают, чтобы страсть была у человека. Нельзя. Это третье условие. Четвертое. Нельзя использовать анашиды как способ для дава. Как сейчас ихван муслимин делают. Понятно? То есть они, чтобы привлечь молодежь к исламу и к религии Аллаха Азза ва Джал, дают им слушать анашиды. Это беда. Это беда. То есть использовать анашиды для дава. Понятно? Давай, допустим, вот бери это и слушайте анашиды и так далее. Как? Нашид – это один. Множественное число – анашид. Ясно, что? Нашид это один, а множество число это уже нашид. Хорошо. Это четвертое условие. Пятое. Анашиди, если там есть слова ширка или бид'а, или то есть говорит о какой-то национальности, или о каком-то поступке из джахилия. Понятно? Это нельзя. Следующее условие. То есть анашиди, и где там есть описание, допустим, женщин, понятно, или которые, то есть, вызывают к страстью, понятно, или вызывают к совершению, то есть, как называется, страсть, или, короче, анашиди, которые вызывают к совершению грехов. Понятно? Один из наших братьев, он мне рассказывает, его зовут Умар Тухами, он сказал мне, эта история действительно, он, машаллах, из хороших братьев наших, хасабу Аллаху хасибу, ва ля нузакки Аллахи ахада. Он один раз сказал мне, пришел к ихванам, когда у салафитов не была мечеть, и он сказал, что у них есть вечеринка, то есть, каждую субботу собираются и какие-то, не знаю, вещи говорят. И у них был закон. В этой, то есть, собрании какие-то анашиды надо делать. Он сказал мне, однажды кто-то начал какие-то анашиды делать. То есть, он сказал, я чуть не вышел и начал танцевать перед ними. Вы меня понимаете? То есть, такие анашиды, то есть, с таким ритмом, или с такой, как называется, мелодией, он... Этот брат, машаллах, он верующий человек, но он сказал, то есть, хочется... Хотя человек мужчина, хочется вставать и танцевать перед ним. Поэтому это харам. То есть, как ученые говорят, те анашиды, которые... в них есть призыв к хараму, или описание женщин, или которые... То есть, поднимает страсть у человека, это харам. Следующее, как Шейх Абдул-Азиз Ар-Раджхи и другие говорят, анашиды, где есть там тауухат. Тауухат, это значит, когда а или о, это называется тауухат. Понимаете меня? Анашиды, где там есть тауухат и такие вещи, как ученые говорят, это харам. Нельзя это, то есть, слушать такие анашиды. Анашиды, которые делаются, чтобы приблизиться к Аллаху. Как суфисты делают. Сейчас у суфистов это принято. Он делает анашид как ибада. Он думает, что когда он говорит такие хорошие слова об Аллахе Азза ва Джал, он приближается к Аллаху Азза ва Джал. Понимаете меня? И то же самое из условий, чтобы человек, он много их не слушал. То есть, во время, допустим, человек, он... то есть, человек, он их... допустим, он работает дома, в какой-то работе, или он что-то копает землю и так далее. То есть, во время его свободного времени, немножко, то есть, он это слушает, тогда можно их слушать. Вот эти... 7 или 8 условий, если они будут есть вместе, и они будут, как называется, все соблюдены, тогда человеку разрешается слушать именно эти анашиды. Но как шейх Абдул-Азиз Ар-Раис, он говорит, а где есть часть анашиды, которые в них есть эти условия, которые некоторые ученые рассказывают. Понятно? То есть, ученые говорят условия, но люди, они берут только первую часть. Можно слушать анашиды. А условия, которые ученые причисляют, они на это не обращают внимания. Поэтому это потакание желаниям, и это нельзя. Таких анашидов, которые сейчас, если собираем все условия, которые ученые сейчас сказали, то есть, очень мало найдем те анашиды, которые идут по тем условиям, которые ученые рассказывают. А будущее, что сейчас анашиды, которые сейчас на как называется, на пожары или то, что продается или по интернету, они нарушают те условия, которые ученые говорят. Поэтому вот это то, что ученые говорят. Баракаллаху фикум. Дальше. Риба может быть только в торговле, в деньгах. Риба может быть в играх, игрушки. То есть люди играют. Понятно? По какой-то игре. И кимар то самое могут быть. Но обычно риба бывает в бизнесе. Понятно? Обычно риба бывает, то есть в бизнесе и в деньгах, то есть в деньгах. Даешь кому-то определенную сумму денег, понятно? Определенную сумму денег, а потом говоришь ему, дай мне то есть эту сумму больше, чем надо. Ясно, иншаллах? Ясно, иншаллах? Понятно? Баракаллаху фикум. То есть обычно риба бывает да в деньгах. То есть когда даешь человеку какую-то сумму денег, и он должен возвращать эту сумму больше, чем надо. Или как некоторые люди сейчас делают эти как сейчас говорят, да, как процент, или как сейчас эти, сейчас бывает такая мода, через товар, через товары, товар, понятно, это пирамидные работы, бывает сейчас такая сейчас мода, один человек берет какой-то товар, и он должен найти 3 или 4 человека. И тогда он становится основой. Нашел 4, а он получает от них пользы. И так, это то же самое здесь в виде риба и кимар. Поэтому это нельзя, как ученые говорят. Баракаллаху фикум. Можно ли использовать органы запретных животных в пищу в качестве медикамента? Еще раз. Можно ли использовать органы запретных животных в пищу? Не слышно. Можно ли использовать органы запретных животных в пищу в качестве медикамента? Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал, то есть Аллах не сделал исцеление моей умми в то, что Он им запретил. Поэтому использовать органов от тех животных, которые их нельзя кушать, понятно? Это харам, это не разрешается. Общее правило, понятно? Но иногда, если бывает нужда, если бывает, то есть нет лекарства другого, которое имеет какой-то хороший эффект на такую болезнь, тогда разрешается. Тогда это разрешается. Но общее правило, то есть Аллах Азза ва Джаль запретил нам употреблять то, что Он запретил. Инна Аллаха лам яджаль шифаа уммати фима харрам алейхим. Аллах не сделал исцеление для моей умми в то, что Он им запретил. Понятно? Вот этот хадит от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который он учил. Но если бывает иногда бывает исключение, эта болезнь невозможно исцелить его только с помощью харама. Тогда ученые говорят, потому что это необходимо, надо сохранить жизнь, тогда люди делают харам. Но просто так, есть другие медикаменты, которые имеют тот же самый эффект, но они немножко чуть-чуть дороже, нельзя употреблять харам, чтобы себя лечить и так далее. Как сейчас некоторые люди, допустим, у него есть увеличивание, то есть немножко печень, он берет и пьет, то есть вино по 10 или по 20 граммов. Понятно? И говорит, это очень хороший эффект имеет на печень и так далее. Даже если это делает исцеление, но это харам, нельзя. Есть медикаменты, которые они играют роль вины. Поэтому это харам. Баракаллаху фик. Расскажите про Абдурзака Аль-Бадра и Ар-Рухейли. Являются ли они учеными? Ашейх Абдурзак ибн Абдул-Мухсин Аль-Аббад, то есть это один из известных шейхов. Шейх Абдурзак, машаллах, у него есть очень хорошее знание, и он доктор по наукам акиды, поскольку я помню, и он преподает, то есть, мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Его отец, то есть, шейх Абдул-Мухсин Аббад, он один из мухаддитов, один из известных мухаддитов нашего времени. То есть, мухаддит — это ученый по хадитам. Шейх Абдул-Мухсин Аббад, он большой мухаддит в Медине, как шейх Аль-Бани, как шейх Аль-Мумбаз, как шейх Мукбели и другие. Шейхи, которые они разбирают именно по наукам хадихи. То есть Шейх Абдул-Мухсин, у него есть сын, его зовут Абдул-Разак. Шейх Абдул-Разак, он очень хороший шейх, имеет очень хорошее знание. Но сказать, что он ученый, нельзя. То есть надо дать шейхам, и надо дать людям достойное положение. И то, что они достойны. Мы не как хизбити, мы не как заблудшие люди, которые делают из шейхов ученый. Или из туллаб аль-илм, делать из туллаб аль-илм, делать из них ученые. Понятно? То есть, хизбити — это люди, которые они, то есть, идут против сунни, или они не идут по сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они делают из... Нет, не хизб аль-тахрир. Хизбити — это не хизб аль-тахрир. Хизбити — это не хизб аль-тахрир. Любой человек, если он идет по сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он хизбити. То есть, он хизб, который... Или он из... те партии, которые не идут по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, Ахлиссунна валь-Джамаа, они уважают шейхов, и Ахлиссунна валь-Джамаа, у них есть шейхи, уважаемые шейхи, достойные доверия, у них очень хорошие знания, они получили знания от ученых и так далее. И у Ахлиссунна валь-Джамаа есть ученые, есть имамы, но каждый имеет свое место, свое положение. Нельзя сделать из шейха, который он хорошо знает, закон ислама, нельзя из него делать ученый, потому что это из поступков хизбитов. Понятно? Поэтому хизбитов, почему очень много ученых? Понятно? У хизбитов, если считаешь, у него очень, у них есть, то есть, у них очень много ученых. А если будешь разобрать, найдешь, что большинство их являются, то есть, туллаб ильм, или люди, которые берут знания от ученых. Поэтому так нельзя так. Надо дать каждому человеку его место достойно. И не каждый алим имам. То есть, есть шейхи, есть ученые, есть имам. Понятно? Не каждый ученый нам разрешается назвать его имамом. Потому что это то самое несправедливо. И это неправильно. То есть, это уже будет гулу, или крайность, или чрезмерность. То есть, надо дать... Допустим, у Ахлиссунна есть имамы. Имам Ибн Тайми, имам Ибн Кудама, имам Ахмад, имам Малик, Шафи, имам Абу Ханифа, имам Ибн Баз, Аль-Тайми, Аль-Албани. То есть, они являются имамами. Но, то есть, нельзя дать такое слово, как имам, знающему человеку или дать каждому ученому такое имя, как имя. Барлаг, да? Можно ли купить телевизор и выплачивать понемногу? Но выходит так, что ты доплачиваешь больше цены, чем ты сразу возьмешь телевизор. Это грех так купить, выплачивая понемногу? Купить телевизор — это харам. Потому что большинство, то, что по телевизору показывают, это харам. Понятно? То, что показывают по телевизору, если взять, это харам. Поэтому то, что приводит к хараму, это нельзя. Понятно? Большинство каналов, которые показывают, то есть по телевизору, они или у заблудших людей, как суфистов, ихлам, муслимин и шиа, или у некоторых людей, которые у них непонятно, какой у них есть менхадж. Поэтому, если сравнивать польза от телевизора и вред, найдем, что вред намного раз больше, чем пользы. Понятно? Поэтому любой мусульманин, он должен бояться Аллаха Азза ва Джал. И он должен знать, что когда он покупает телевизор и оставляет для его семьи, он убивает их непрямым путем. И он уничтожает их акиду и их иман. Понятно? Поэтому на это надо обратить внимание. Шейх Азим ибн Баз, он говорит, у него есть фатва, те люди, которые используют спутники, у них есть то, что телевизор со спутником, они являются фасиками. Можно о них говорить, это не будет гиба. Понимаете меня? То есть я сказал, это не будет гиба, если о них говорить, потому что они фасики, и они делают грехи открыто. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание, купить телевизор — это харам, потому что большинство того, что показывают по телевизору, это харам. Это харам. Баракаллах бик. Хорошо, ахи. Я могу дать, да, она у меня есть в компьютере. Дальше. Там вопрос был, можно ли слушать Коран Мишари Рашида? Если это не приводит к любви к нему, без проблем. Потому что ученые говорят, если слушать Коран от приветствия нововведения, если это не делает любовь к этому человеку, и чтобы он потом будет слушать его уроки или слушать его вопросы по акиде или по религии, тогда без проблем. Это как способ, чтобы... то есть для помочь. Но если это приводит к любви к этим людям, очень говорит, так тогда нельзя. Надо слушать другого человека. То есть можно ли слушать Мишари Афаси, то есть по Корану, или другой чтец. Общее правило. Если это... Потому что большинство чтецов, у них неправильная акида. Или неправильный манхадж. Поэтому общее правило, если это... я не знаю, что ученые про него говорят. Аллаху алям. Я не знаю, что... да. Я не знаю, что да, у Афаси, что они о нем говорят, но это общее правило. Как шейх Зед об этом говорит. Да, халаб. То есть, если это не приводит к любви, пожалуйста, можно слушать их. А если приводит к любви, и чтобы человек, он будет взять, допустим, его фатава, или его вопросы по акиде и так далее, это харам. Баракаллах. Родственники не мусульмане, отец, брат, дядя, дедушка, могут быть махрамами. Конечно, отец, брат, то есть отец и выше его. То есть имеется в виду его отца, дедушка, да, по-русски, то есть дедушка и прадедушка и так далее. То есть аль-абу фама аля, отец и тот, который выше его. И аль-ибну ва индана, то есть сын и то, что ниже его. Имеется в виду, то есть сын и его сына, то есть внука и так далее, они являются, то есть махрами, махрам, дядя, то есть отец, отец брата, отец брат отца, он является махрамом, он является махрамом, да. Поэтому женщина разрешается, чтобы она поехала, допустим, с ними на хадж, или на умра, или на путешествие, потому что они для нее махрам. Даже если они не мусульмане, они являются, то есть они, отец, если не мусульманин, понятно, то есть он является, то есть махрамом, потому что она не имеет права никогда на него жениться. Понятно? Но это другой вопрос, можно ли, чтобы она перед ним сидела без хиджаба или нет. Это, то есть, или чтобы она была с ним наедине или нет. Дядя, то есть отец, брат отца, или сам отец, или ее брат. Понятно? Это другой вопрос. Я не говорю о хаджи. Конечно, если речь идет о хадж, если речь идет о хадж, конечно, он нельзя его взять, потому что он кафир. Но я говорю, то есть, что он с одной стороны из махаримов, то есть она может сидеть перед ним без хиджаба, понятно? Она может сидеть наедине с ним, потому что это он из ее махаримов. Но если речь идет, допустим, да, поехать в хадж, конечно, он кафир, нельзя его взять. Но если по другим вопросам, да, она может с ним сидеть без хиджаба, наедине, может с ним разговаривать, шутить, понятно? Если он ее поцеловал, на это не будет греха, понятно? Если не будет страсть, если отец поцеловал свою дочь, даже если она взрослая, или если дядя поцеловал эту девушку, то есть не со страстью, не будет греха, потому что она для него махрам. На. А вы замените последний вопрос. Давайте, иншалла, будет последний вопрос. Нужно ли поднимать указательный палец во время чтения шахады в знак свидетельства, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха Тааля? Но желательно, это сунна. То есть желательно, чтобы поднять палец во время, то есть во время ташахуда, потому что это для шайтана очень сильно влияет на него. То есть это хорошо сделать, и человек, иншаллах, он за это аджр получит, потому что он делает сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он пытается следовать за пророком. Но сказать, что это нужно, это обязательно, то есть если человек, если он это не сделает, его молитва не считается, это не будет точно. То есть это желательно, то есть это из сунан ас-сала. Из дополнительных вопросов для сунан ас-сала, желательно их делать. Асад, тут вопрос не в ташахуде, а во время шахады, произнесения шахады. Просто не в намазе. Просто так, во время шахады, просто говорит ашхаду ля илляха илляллах и палец поднят. То есть во время ташахуда или просто так, человек, он говорит шахаду, сидит, он говорит, допустим, ашхаду ля илляха илляллах, и он палец поднимает. Просто так? То есть не во время молитвы? Да, просто так. Просто так, Асад. А, просто так. Валлахи, ахи, надо спросить. Надо уточнить этот вопрос, чтобы потом дать правильный ответ. Надо посмотреть. Аллаху алям, я пока сейчас не знаю. Надо посмотреть. Хорошо, иншаллах. Баракаллаху фикум ва джазакум ла хайр. Послезавтра, то есть во вторник, инша Аллах, у нас будет урок с шейхом Мухаммадом Абдилал имам. Продолжение, то есть оберегание человечества от, то есть оберегание человечества от принципов зла. Если будет время, пожалуйста, заходите, инша Аллах, продолжим эту тему. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته